Глава первая. Над крошечным Брейви Бэй вторую неделю клубились угрюмые пепельно-серые тучи. Набухшие от непролитых дождей, они тяжело перекатывались, заслоняя собой весь небосвод, и настойчиво напоминали о своем присутствии глухими раскатами грома. Было душно. В тщетной надежде люди поднимали головы к небу, мечтая о глотке свежего воздуха и прохладных каплях, но вместо этого чувствовали на губах лишь липкую соль. «Неправильный год», — сердито буркнула обычно приветливая молочница. «А так хорошо все начиналось». Весна была сочной и радостной. Начало лета ласковым, щедрым на солнце и теплые дожди. А вот с середины все пошло наперекосяк. Посевы начали засыхать, листва теряла яркие краски, а люди и скотина маялись от жары. «Старались плохо», — в тон ей ответила старая Элла из соседней лавки. Разогнувшись, она вытерла пот с раскрасневшегося лица и нагло спросила. «Не так ли, Тэмми?» Главная наставница приюта прошла мимо них, сделав вид, что не слышит грубого кудахтанья. Ее спина была прямая, как палка, плечи гордо разведены. В каждом жесте сквозило превосходство. И только удалившись на десяток шагов, она притормозила и, слегка склонив голову на бок, холодно произнесла. «Мина, быстрее!» Матушка Тэмми этим летом была особенно угрюмой и недовольна всем, что происходило в приюте. Наказания сыпались, как из рога изобилия, поэтому злить ее совершенно не хотелось. Я поудобнее перехватила громоздкую тяжелую корзину и поспешила за ней, а молочница и ее ворчливая подруга проводили меня угрюмыми осуждающими взглядами. Будто именно по моей вине Брейви Бэй уже которую неделю изнывал без дождей. Чтобы срезать путь, мы свернули в узкий неказистый переулок, с обеих сторон зажатый двухэтажными жилыми домами. От одного взгляда на обшарпанные стены с облупившейся бежевой краской становилось еще жарче. Они напоминали высохший песок. «Матушка Тэмми», — тихо позвала я, — «как вы думаете, почему этим летом такая жара? Сколько лет все прекрасно было, а теперь что-то испортилось?» «Глупости не говори. Погода на то и погода, чтобы преподносить неприятные сюрпризы». Матушка раздраженно отмахнулась от меня и, глухо цокая толстыми каблуками, пошла дальше. Я же набралась смелости и задала еще один вопрос. «Почему тогда в городе все говорят и смотрят так, будто это наша вина?» Матушка резко остановилась, и я, не успев притормозить, врезалась груженной корзиной ей в спину. «Простите». «Растяпа, без ужина останешься». Резкими нервными движениями она стряхнула соринки с платья и взглянула на меня так, что я мигом растеряла все слова. «А говорят так из-за глупости, а еще потому, что свиньи неблагодарные», — сказала и дальше пошла. Я же собрала с земли свалившиеся свертки, вернула их обратно в корзину и отправилась следом. И хотя я так и не поняла, почему жители Брейви Бэй были неблагодарными свиньями, желание задавать вопросы исчезло. Ужина меня уже лишили, и я не хотела остаться еще и без завтрака. Над городом снова раздавался тяжелый раскат грома, от которого зазвенели стекла в домах. Тэмми лишь на миг замедлилась, а потом сжала кулаки и продолжила путь. При этом ее спина стала еще прямее. Я же шла, сгибаясь под тяжестью ноши, и молилась о том, чтобы зловещие тучи наконец разродились дождем. Между лопаток противно стекали капли пота, на пояснице легкое платье прилипло к коже, вызывая непреодолимое желание почесаться. Как же хотелось сходить на пруд. Окунуться с головой и проплыть без остановки несколько кругов. И хотя вода давно стала как парное молоко и не приносила желанной прохлады, все равно одна мысль о купании вызывала улыбку. Мы добрались до последней лавки, в которой продавались пуговицы, скрепки, а еще бракованные отрезы. Тут матушка покупала ткань для пошива одежды для сирот. «Подожди здесь!» — глухо обронила она и зашла внутрь, А я осталась на крыльце и, тяжело опустив корзину на верхнюю ступень, села рядом. Ненавижу ходить с Тэмми в город. Каждый раз, когда мне выпадает эта сомнительная честь, я возвращаюсь в приют с содранными ладонями и болью в спине. И непременно без ужина, потому что провести с матушкой несколько часов и не получить наказание попросту невозможно. Мне уже хотелось есть, и как назло из корзины доносился сладкий аромат малиновых пирогов. Это лакомство матушка покупала исключительно для себя. Воспитанников таким не баловали, и от этого запах становился еще пленительнее. Что, если немножко отщипнуть? Самый уголок. Может, не заметит или решит, что в пекарне такой положили? Я облизнулась и склонилась к корзине чуть ближе. Маленький кусочек. Крошечку. «Эй, ты!» — раздался хриплый скрипучий голос. Из соседнего дома на меня смотрела седая, как лунь, старуха. «Да, да, белобрысая, ты! Хватит сидеть, иди-ка помоги мне!» Матушка Тэмми велела ждать здесь. Попробовала я возразить, но бабка была неумолима. «Старшим помогать надо! Или у вас в приюте только тунеядцев бесполезных растят?» «Но...» «А ли ты сама безрукая и больная?» Старуха нахмурилась и царапнула по мне старческим мутным взглядом. Чувствуя себя неуютно, я поднялась на ноги. «Тощая какая! И мелкая! Тебе лет-то сколько, немощь!» 18 весной стукнуло. 18? Это хорошо. Криво ухмыльнулась беззубым ртом. Давай, живее! Я с сомнением оглянулась на дверь, за которой скрылась матушка. Да не бойся ты, она и не заметит твоего отсутствия. Там дел-то на 3 минуты. Поможешь сундук передвинуть, а то мужики мои разбежались кто куда, а самой сил уже не хватает. Отказать старой немощной женщине я не смогла. Оставила корзину возле входа, а сама проворно соскочила по ступеням и подошла к бабке. «Только быстренько, а то меня ругать будут». «Не переживай. И глазом моргнуть не успеешь, как все закончится». С этими словами она посторонилась, пропуская меня внутрь. И стоило только сделать несколько шагов по сумрачному коридору, как сзади на меня кто-то набросился и жесткой широкой ладонью зажал рот. Тот, кто на меня напал, провонял сивухой и горьким потом. Его движения были грубые, но неуверенные, как и у всех выпивох. А еще он пыхтел, словно старый боров, который с трудом переворачивался сбоку на бок в грязной луже. «Тащи ее в подвал!» — проскрипела старуха. «А я отвлеку ворону из приюта». И меня потащили. Я упиралась, как могла, цеплялась за косяки и мебель, попадавшуюся на пути, мычала, пытаясь укусить ладонь, зажимавшую мой рот. Мне удалось свалить на пол тяжелую вешалку, нагруженную пыльной одеждой, и опрокинуть стойку с инструментами. К сожалению, грохота оказалось недостаточно, снаружи меня не услышали. Я до крови расцарапала вцепившуюся в меня лапу и даже пару раз легнула своего похитителя, за что тут же получила увесистую оплеуху, но вырваться так и не смогла. Он стащил меня по каменным ступеням в душный погреб, зажал в углу и, обдавая зловонным дыханием, зло прохрипел на ухо. «Угомонись, иначе пожалеешь». Сдавил так сильно, что не получилось вдохнуть. «Поняла?» Я замерла. Противопоставить жуткому мужику мне было нечего. Он сильнее, злее и настроен решительно. Все, что я могла, — это ждать удобного момента. Откуда-то сверху доносились приглушенные голоса, в которых с трудом узнавалось скрипучее ворчание старухи и требовательные ноты наставницы. Сегодня я как никогда прежде полюбила матушку Тэмми и молилась всем богам, чтобы она меня не оставила на растерзание этим ненормальным. Увы, чудо не случилось. Спустя некоторое время голоса затихли, а потом послышалось проворное шарканье, и к нам в погреб спустилась вероломная бабка. «Перин, ты совсем идиот или притворяешься?» — рубанула она, едва оказавшись рядом. «Я держу ее», — обиженно просопел мужик. Чтобы не сбежала. Устал уже. Связать ее надо. И кляп в рот, чтобы не мычала. Брезгливо выплюнула она и сняла с крючка старую растрепанную веревку. Родила дурака на свою голову. Теперь всю жизнь мучится. Меня связали. Больно. Содрав кожу на запястьях и стянув петли так сильно, что руки начали неметь. Рот заткнули грубой тряпкой, насквозь провонявшей чужим грязным телом. «Давай прямо здесь!» Безумно сверкая осоловевшими глазами, мужик сдернул с полки тяжелый ржавый топор. «Сейчас!» От страха я едва не провалилась в обморок, забилась в угол и истошно завизжала. Но рот был завязан, поэтому истошный визг превратился в надрывное мычание и хрип. «Тихо ты!» — прикрикнула бабка, толкнув меня носком грубых ботинок, а потом накинулась на своего непутевого сына. «Точно, дурак! Не здесь это надо делать! Что толку, если мы ее в нашем погребе порешим? Кому лучше от этого станет?» Перин тяжело дышал, и топор в его руках изрядно подрагивал. «Да дай ты его, недоумок!» Старуха выдернула у него оружие. «Ночи дождемся, оттащим на гору, и там все сделаем». Кажется, эти двое всерьез задумали со мной разделаться. Страшно было до одыри, и так не хотелось оказаться на горе с топором между ребер, что на глаза накатили слезы. «Пореви мне еще тут!» Грубо одернула жестокая хозяйка. «Расплодили приблудыши на свою голову. Кормим их, поим всем поселением, а толку никакого». Какого толка они хотели от сирот, я не понимала. Но если надо, я и в поле могу, не разгибаясь весь день, и в кухне посуду мыть, и полы драить, что угодно. Я не ленивая, грязи не боюсь, отработаю. Взглядом умоляла выслушать, но похитители оказались глухи к моим мольбам. Они по очереди сторожили погреб вплоть до позднего вечера. И когда на улице Брейви-Бэй опустилась непроглядная тьма, приступили к выполнению своего плана. Меня замотали в холщовую колючую тряпку, такую же пыльную и вонючую, как и все остальное. Перед тем, как накинуть мне на голову мешок, бабка проскрипела: «Только пикни! Пожалеешь, что на свет родилась!» Я уже не сопротивлялась. Поняла, что бесполезно, и берегла силы для последнего рывка, когда окажусь за пределами этого страшного дома. Перин закинул меня себе на плечо и грубо выругался. «Тяжело!» — на что бабка едко ответила. «Девка мелкая и худая, как сопля, а ты стонешь! Мужик ты, в конце концов, или нет? Или ничего, кроме бутылки, тебе поднять не по силам?» Он оскорбился. Бесцеремонно подкинул меня, поудобнее укладывая на плече, и трясущейся лапищей ухватил за зад, чтобы не съехала. Меня чуть не стошнило. Болтаясь вниз головой в такт неровной походки Перина, я умоляла судьбу, чтобы хоть кто-то выглянул в окно, понял, что происходит что-то жуткое, и пришел на помощь. К сожалению, улицы были пусты. Я не услышала ни единого голоса, пока меня, как мешок с капустой, тащили на плече. Даже собаки и те молчали. Вскоре топот грубых ботинок по мощёным улицам сменился шорохом камней и шелестом травы. Дорога пошла в гору, и Перин, не привыкший таскать тяжести, начал задыхаться. «Тише ты, обормот! Тебя за милю слышно! Не нравится? Тащи сама! Я-то дотащу!» — фыркнула старуха. «Но тогда ты свалишь из моего дома и больше порога не переступишь». Испугавшись угрозы, Перин заткнулся и продолжил путь. Я же была занята тем, что по-тихому зубами тянула веревки, ослабляя неумелый узел. Подъем показался бесконечным, и когда меня скинули на сухую колючую траву, я не смогла сдержать глухого стона. «Больно!» Зато от падения мешок съехал с головы, и я увидела перед собой бабку и ее полоумного отпрыска. Крохотный фонарь, который они с собой прихватили, едва подсвечивал мрачные ритуальные камни, полукругом стоявшие вокруг древнего алтаря. «Да что за напасть!» — надсадно прошептала старуха. «Эти бездельники ведь жертвенник завалили! Надо расчистить!» Пока мои похитители переругивались и убирали подношения, мне удалось дотянуться до веревки, стягивающей щиколотки. И, как назло, узел оказался тугим. Я дергала его, дергала, сдирая кожу и ломая ногти, но он никак не хотел поддаваться. А когда у меня начало получаться, старуха обернулась, прищурилась, пытаясь в потемках рассмотреть, что я делаю, и завопила. «Ах ты, зараза окаянная!» На ее крик обернулся Перин, как раз набивший рот булками, принесенными кем-то из жителей в качестве дара богам. Он возмущенно зарычал, но тут же подавился и закашлялся, выплевывая фонтан крошек. «Хватит жрать! Хватай ее, пока не сбежала!» Противно взвизгнула старуха, указывая на меня скрюченным пальцем. Перин с головой не дружил и не понял, что надо делать, поэтому схватил с земли топор и ринулся на меня, рыча, словно дикий зверь. Вот и все. Я не успевала избавиться от пут. Но когда между нами оставалось десяток шагов, прогремел зычный голос. «Стоять!» И вокруг святилища зажглись огни. Старуха испуганно вскрикнула и ухватилась за сердце. А тугой Перин так и продолжал бежать на меня, размахивая топором. Но не добежал. В рыхлое плечо вонзилась стрела и пробила его насквозь. Я видела, как острый наконечник выходит с другой стороны, разрывая ткань, тут же напитавшуюся кровью. Выпивоха завыл от боли и, выронив топор, повалился на землю. Я сидела ни жива, ни мертва, прикрыла голову руками и смотрела, как он катался по траве и стонал. «Что ты себе позволяешь, Магда?» Вперед выступил высокий, массивный мужчина, в котором я с удивлением узнала главу Брейви Бэя. Терен Холлс обычно был спокоен, молчалив и предпочитал не показывать на людях эмоций, но сегодня его бледные глаза метали молнии, а узкий рот кривился в гневной гримасе. «Я хотела помочь!» — заискивающе проскрипела старуха. «Решить нашу общую проблему. Вы же сами видите. Дождей нет, урожай сохнет, рыба от берегов ушла». «И как ты собиралась это решить, дурная? Убить ни в чем не повинную девочку в середине года?» «Девчонке уже 18», — слабо возразила Магда. «И она один». «Довольно. Хватит слушать эту сумасшедшую старуху». На поляну выскочила взволнованная матушка Тэмми. «Совсем мозги пропила и она, и ее убогий сын. На сирот бросаются. Мистер Холлс, я надеюсь, вы накажете их за самоуправство». Она одарила главу города выразительным взглядом и направилась ко мне. По дороге брезгливо оттолкнула носком туфель топор, выпавший из рук несостоявшегося убийцы. «Весь город мучается», — взмолилась Магда. «Почему мы страдать должны, когда у нас есть вот это?» Она кивнула на меня так, будто я вещь, а не человек. «Я же говорю, совсем спилась». Тэмми присела рядом со мной и принялась развязывать узел, с которым я так и не справилась. «Не слушай ее, милая. Старость не всегда равна мудрости. Дурак с возрастом становится просто старым дураком». Меня трясло. И когда путы были развязаны, сил встать попросту не нашлось. Тогда матушка заботливо подхватила меня под локоть и помогла подняться. «Все хорошо? Нигде не болит?» «У меня болит!» — снова завыл пьянчуга. «Очень болит!» Хранительница приюта даже не взглянула в его сторону. Вместо этого обняла меня за плечи и повела прочь от святилища. «Идем, дорогая. Здесь и без нас разберутся». Путь до приюта был не близкий, а я была так измучена, что спотыкалась через шаг и все норовила растянуться посреди дороги. «Горе луковое!» Сокрушенно вздыхала Тэмми, и когда мы спустились в горы, сказала: «Жди здесь». Когда она скрылась в сумраке, мне снова стало страшно. На какой-то миг даже почудилось, что сейчас из кустов снова выскочит безумная Магда и начнет тыкать в меня своими скрюченными от старости пальцами. «Матушка Тэмми!» Сдавленно позвала я, когда стала совсем не в моготу. «Да тут, я тут!» Раздалось ворчание, а следом перестук копыт. И спустя пару мгновений ко мне вышла наставница, ведя под узды темную лошадку. «Одолжила у одного из молодчиков холса. Завтра верну». Сначала в седло вскарабкалась она, потом я. Села позади нее, обхватила руками, стараясь сильно не прижиматься, как-никак матушка, и цепляться за нее совестно. «Да хватит трястись!» — гаркнула она. «И возьмись нормально, иначе мигом слетишь!» Пришлось подчиниться, хотя и было неловко. Лошадью матушка управляла бойко, и до дома мы домчались так быстро, что я и глазом моргнуть не успела. Только охнуло, когда из темноты выступила черная тень приюта. Воспитанники ложились спать рано, поэтому ни в одном из окон не было даже крохотного огонька. «Куда ты?» — спросила матушка, когда я, пошатываясь, поплелась к крыльцу. «К себе. Сначала поешь». Она сама отвела меня в кухню, усадила за тяжелый стол и выдала кружку сладкого чая с большим куском хлеба, щедро намазанным маслом. О том, что днем она сама же лишила меня ужина, Тэмми не вспомнила. Видать, я выглядела совсем жалко, раз она сменила гнев на милость. После еды мне стало легче. На тело накатила сонная истома, и я только и делала, что зевала, прикрывая рот ладонью. «Я тебя провожу». Матушка снова взяла меня под руку, но повела не в мою привычную комнату, а в то крыло, где располагался лазарет. Мы прошли сквозь него насквозь и оказались возле самой дальней палаты. «Вот здесь ты будешь спать?» Я удивленно осмотрелась. Как и в остальной части лазарета, здесь были светлые облупленные стены и низкий потолок, убогая кушетка, стол, пара стульев и полка на стене. Разница лишь в том, что на окнах были решетки. Мне здесь не понравилось. «Почему я не могу остаться у себя?» «Мы не знаем, чем закончился разговор Холса с этими двумя. Вдруг они не захотят останавливаться и снова решат тебя похитить. Что тогда?» — хмуро ответила матушка. «Здесь же ты будешь под присмотром и в безопасности. Переждем пару дней, пока все уляжется, и вернешься в свою комнату. Хорошо, милая?» Я неуверенно кивнула. Тогда наставница подошла ближе, обняла меня за плечи и поцеловала в лоб. И я невольно содрогнулась от того, насколько холодны были ее губы. «Спокойной ночи, Мина». «Спокойной ночи, матушка Тэмми». Она вышла из комнаты, и до меня донесся глухой скрип ключа в замочной скважине.